Прорвемся, опера. Книга 3, глава 1. Сейчас Север скажет, что я мент, и тогда султан меня пристрелит и сбежит. Все произойдет в одну минуту. Ну или просто сбежит, а пока там, снаружи, прочухают, что случилось, чеченский эмиссар будет далеко отсюда. Да и если возьмут его по дороге, вся операция уже посыпалась, если я только не сделаю то, что собираюсь. Да ты чё? Возмутился Север, указывая на меня пальцем. Али, ты знаешь, кто это? Это же, договорить он не успел. Я просто схватил со стола увесистую кружку с пивом и швырнул блатному в голову. Звук столкновения толстого стекла с башкой не спутать ни с чем. Северу прилетело прямо в лоб, от удара он отшатнулся. И пока залитый пивом бандит оседал на пол, глядя перед собой поплывшим взглядом, я схватил пистолет ТТ, передернул затвор и направил на султана. «Сдать меня мусорам вздумал, падла!» — хрипло прорычал я. «А как вышло-то естественно!» Он сразу клюнул. «Ты о чем, брат?» Султан поднял обе руки. «Это стукач ментовский!» Я показал пистолетом на вырубившегося Севера. «Че, думаешь, я этого не знал?» «Да я всех в городе знаю!» Север только что-то промычал, а я напирал на султана. «Лишь бы коллеги из прикрытия сейчас не сунулись, ломая мне весь спектакль!» Ведь они уже должны были отреагировать. Но там не идиоты сидят. Даже если косанули один раз, не зная о Севере, сейчас-то должны мне подыграть, если слушали разговор. «Брат, да клянусь тебе, я не знал, кто он», — с жаром уверял меня султан. «Он сам со мной связался, людей серьезных назвал, предлагал груз баш на баш обменять. Да тут сейчас менты нагрянут». «Конечно, нагрянут, меня взять решили», — возмущался я. «Давно знал, что копают под меня, и как попался ты мне удачно, когда я отлить решил. Замануху устроили, чтобы я вмешался. Брат, да клянусь тебе», — повторил было он, потом привел солидный довод. «10% тебе». «10% от чего?» Я сделал вид, что клюнул на удочку. «От груза. Это почти 100 тысяч баксов. Все тебе. Вряд ли кто-то даст мне такие деньги, скорее грохнут. Это сейчас султан заговаривает меня, чтобы я ему поверил. Вот и поверю. Валить надо отсюда», — сказал я, оглядевшись. «Сейчас здесь ментов будет, к машине моей беги. А теперь наведем панику». Испуганные девушки, кто видел всю эту картину, уже убежали, зная, что, когда начинаются разборки со стрельбой, шальные пули не щадят никого, а случайных свидетелей часто вообще гасили целенаправленно. Я пихнул султана в спину, показывая на окно, чтобы лез туда, сам заскочил в предбанник. Убегать с голой жопой я не собирался, холодно уже, после бани тем более, здоровье надо беречь. Да и мне-то чего своих опасаться, пусть боевик дрожит при мысли, что менты на хвосте. В предбаннике меня ждали. «Зачем ты сюда явился?» — прошипел какой-то вспотевший мужик в бронежилете. «Давай шмотки мои», — я показал рукой. «Оденусь быстро и машину заведу». Он сам подал мне вещи и даже ключи приготовил. «Хотели вмешиваться?» — мужик нервно хохотнул. «А ты как его огрел чем-то?» — Иваныч сказал не лезть, сам разрулишь. «Вы как вообще Севера пустили?» — спросил я, натягивая штаны. «Да», — он махнул рукой, — «мол, потом, жучки сдохли, и тот подъехал с такой стороны, что пока мы среагировали, да и отвлекли нас, блин. Короче, мы его подпугнем, а он тебе еще больше верить будет. Так что я наскоро надел спортивные штаны с полосками, туфли, футболку и выданный мне днем пиджак, обычный гардероб в эти времена, сгреб свои вещи, пистолет султана и на всякий случай прихватил его барсетку, вдруг там контакты, деньги или что-то еще, что пригодится. Ну и пальто его мне сунул мужик в бронике. «Удачи», — пожелал он и спросил, — «куда ты его везешь?» «Да есть одно место, потом скажу». Выскочив в вечерний холод, я сразу побежал к припаркованному джипу. Султан притаился где-то в кустах под окнами. Ну и пусть сидит там, больше стресса, меньше успеет подумать, как так все это произошло. Я завел машину, открыл дверцу и сдал назад, а коллеги врубили сирену, добавив еще больше хаоса в происходящее, когда мы уже уезжали. «Долго», — пробурчал султан, натягивая пальто сверху на простыню. «Рисковал много, зачем было туда ходить? Чтобы гайцы потом спросили, куда это два голых мужика в джипе едут. Меньше вопросов будет. Отормознут, как пить дать, в городе-то такое творится. С тобой буду работать, брат». Он достал из кармана скрутку купюр. «Это даже не взнос, а так, знак уважения. Давай сюда». Я забрал деньги и шумно выдохнул через нос, стараясь выглядеть, будто у меня адреналин зашкаливает, ведь меня ловит. Хотя так оно и было, едва выпутался. «С тобой работать буду», — твердо повторил султан. «Скажу прямо, в Осетии на железке стоит целый вагон с металлоломом, а внутри спрятан чистый кокаин. Пришел нам из Южной Америки». Я тихо присвистнул. «Много, на 2 миллиона баксов. А взамен, братва местная обещала мне груз оружия, я его в Таджикистан потом переправлю». «Ага», я кивнул. «Все равно виляет и страхуется, гад, вдруг, думает, я возмущусь, что оружие пойдет в Чечню, вот и придумал про Таджикистан. Был человек такой», продолжал султан. «Боцман Кликуха у него, убили его недавно. Он мне этот груз обещал, но где стволы сейчас, никто не знает. Боцман тайну с собой в могилу унес. А че к тебе север пришел?» — спросил я, выезжая на объездную дорогу. Звуки сирены стихли. «Обещал это оружие достать», — уточнял детали, «потому что он из другой банды, но возможность отыскать груз была. А я ведь знал, что менты на хвосте», — он оскалился. «Псы неверные, шакалы, я их нюхом чую. Я любого мента чую. Значит, наркоту сюда, а оружие к тебе», — уточнил я, хоть про себя и усмехался, что его нюх что-то притупился, раз я сижу рядом, а он меня не чует. «Как только они его найдут». «Но найдут, такой большой груз должны найти рано или поздно». «Север тебе гнал о грузе», — с видом знатока сказал я. «Не мог он о нем знать, сам же в курсе, что он из другой банды. А вот мусора могли через него пытаться про наркоту выяснить. Он же стукач». «Да», — он кивнул. «А вот боцман», — я чуть сбавил скорость, завидев впереди ГАИ, — «ходил под кроссом. И кросс должен быть в курсе таких вещей. А я могу тебя свести». «С самим кроссом?» — султан заметно приободрился. «Нет, но с одним человеком из его окружения. ГАИкова-то шмонали. Остановили чей-то джип, а его водитель и пассажир стояли лицами к машине, опираясь на нее руками, и их карманы осматривал крепкий старшина. Но нас они проигнорировали, хотя понятно, что у ГАИ есть приказ тормозить любые подозрительные машины, ведь в городе же до сих пор продолжаются оперативные мероприятия. Нас заметили, но все-таки пропустили. Возможно, пришел приказ не трогать конкретный джип, возможно, они знали эту машину, а может, не хотели заморачиваться, когда уже попался богатый клиент. Но ты пока сиди тихо, Али, — продолжал я, — не отсвечивай, а я пробью, что и как. 10%, говоришь? Я присвистнул, но вдруг замолчал. Так 10% от 2 миллионов, это не 100 тысяч. Надо было возмутиться, все-таки роль этого требует, вот и иду до конца, жадничаю и не доверяю. Я оговорился, брат, — султан заулыбался. Но чтобы ты не думал, что я могу обманывать такого человека, ты получишь от всего этого 15%. А не 10, это еще больше, брат, намного больше. Хитрая жопа, по взгляду вижу, как он меня ненавидит, но вынужден работать. Ох, хочу посмотреть, что будет, когда мы его возьмем, и он узнает, кто я такой. Охренеет он, это точно, вместе со своим нюхом. К себе домой, конечно, я вести не собирался, но одно место на примете у меня было — дом убитого Ганса. Пусть султан сидит там, конечно, и соседи его заметят, и дом опечатан прокуратурой, но это пусть у ФСБ болит голова, как все уладить. Не вести же султана в тайный пункт Орловских, тамошние парни этого боевика просто закопают прямо там же. Поэтому, оставив его в том доме, я сказал султану на прощание, чтобы сидел тихо и в темноте, а он понял это буквально и полез в подпол, сразу нашел там компот и соленые огурцы. Подпол, так подпол. Пусть сидит там, а я поехал назад, прямо к сауне при гостинице. Меня там и ждали прямо на улице. Старший группы Николай тут же бросился ко мне. «Дай я тебя обниму», — воскликнул он с радостным видом. «Вот опять спас ситуацию. Опять. Я тебя к себе возьму». И он кому-то пригрозил пальцем в воздух. «Мне и в милиции хорошо». Я уклонился от его объятий, и тот пошел на кого-то орать. Я передал турку, где спрятал клиента, что с этим надо делать и что султан мне рассказал, и спросил после отчета: «Но как султан снюхался с севером?» «Есть одно подозрение, турок, весь мрачный, потирал лоб. Отработаем. Но пару дней ты нам дал, и, раз сам, говоришь, он с тобой на контакт пошел, должны успеть». «А север где?» — спросил я. «Задержали, уедет в область, в изолятор, в одиночку, оттуда ничего наружу не протечет», — турок махнул рукой. «Допросим его сами, совсем, как говорится, пристрастием, как они вышли на него в обход нас. Странное дело это все, Гриня, проговорил я. И как Север узнал, и что хотел провернуть, прямо у нас под носом. Да про нас-то он и не в курсе был, заявил турок. Да тут дело такое было, нам прямо во время твоей встречи пришла оперативная информация, что то самое оружие нашлось. Хотели было ехать его отбивать, уже даже группу снимать собирались, чтобы они выдвигались на захват. И меня одного там оставить хотели, я усмехнулся. Думали, у тебя все под контролем, оставили бы только пару человек слушать, что и как. Да вот жучки бракованные, сука, не работали, да и Николай, он кивнул на старшего, все еще кричащего на оперативников, прожженный в таких делах, еще в КГБ поработать успел, он решил, что распыляться не будем, мы остались. Все равно с оружием не подтвердилось по итогу, водка там была, а не стволы. А как же Север у вас под носом прошел, допытывался я, хитрый, гад, как знал, где идти надо, но, турок сделал паузу, что мы здесь, все-таки не знал. Как все совпало, я прислонился к капоту, и жучки, и Север подвернулся. Удивительное совпадение, не думаешь, Гриня, что за херня творится? Вы мамкина контора или ФСБ? Думаешь, что кто-то, кто знал обо всем заранее, специально это все устроил? Он набычился. А смысл этого, о чем бы они договорились? И ты там сидел, и Север, наш будущий стукач, и мы рядом были. Сразу бы ворвались и стрелять бы начали. Если бы ты его не огрел по башке, то точно бы ворвались, тебя спасать. Смысл, Гриша, сорвать операцию полностью, медленно проговорил я, чтобы Север меня спалил, начал стрельбу, по итогу султана вы бы или пристрелили, или закрыли в изоляторе, а оружие бы так и не нашлось, да и про наркоту бы он смолчал. Он, может, даже и не знает все детали, может, с кем-то другим этот вагон обсуждать надо, где стоит и как забирать. Ну а потом бы, глядишь, другой эмиссар приехал, когда твоя группа уже уехала бы, и все, его уже не отследил бы никто. Турок наморщил лоб, задумчиво и долго смотрел на меня. А может, это от тебя хотели избавиться, предположил он. От меня, я удивился. Да, ты знаешь компромат на Севера, и он этого боялся. Еще предотвратил бойню между Артуром и ветеранами чеченской войны, раскрываешь какую-то банду квартирников, из-за чего кто-то паникует и устраняет всех коллег, чтобы не болтали. И тогда в тебя бывший мент стрелял, и следок Рудаков тоже, и на батю твоего покушение готовили. Турок, закончив перечислять, выдохнул. Вот и свели тебя в таком месте, чтобы Север тебя сдал, а чечен хлопнул, он же маньяк долбанный, ему человека убить, что высморкаться, сначала убьет, потом разбирается, а заодно бы и вся операция рассыпалась. Но суть, ты кому-то дорогу перешел, Паха, вот так я думаю. Да вряд ли, Гриня, я покачал головой. Если ты говоришь про ту банду черных риэлторов, как она связана с чеченским боевиком, она-то, может, и не связана, да вот кто-то один может быть в курсе всего этого. Осторожнее тебе надо, Паха. Он хмыкнул, но стал гораздо серьезнее, а потом подошел к вишневой девятке, что стояла в стороне, открыл дверь, пошарился внутри и вернулся. «Держи», он сунул мне тяжелый сверток с бронежилетом, «от ножа и пули СПМ спасет, носи всегда, а то ты нам, Паха, нужен. Ну а я передам Иванычу, чтобы за тобой тоже присматривали. Позвоним, и попроси у отца ствол, чтобы в оружейке взял для тебя. Самого-то тебя ведь тут нет», снова усмехнулся он. «С оружием решим», я кивнул, не говоря, что оружие у меня есть разное. «Готовьте стрелку султана с братвой, и осторожно, еще раз подобное повторится, и он мне верить не будет, даже если я как-то вывернусь». «Заметано, Паха, катайся пока», он вернул мне ключи от джипа, «только не разбей». И в эту ночь милиция не спала, а продолжала маски-шоу. У ГОФП толпа народа, кто-то на кого-то орал, псники ругались между собой, а ОМОНовцы клевали носами в своем автобусе, припаркованном у ГОФП. «Возможно, скоро их отправят назад в область, а наверх пойдет отчет, мол, мероприятия проведены, профилактические меры приняты, изъято столько-то единиц оружия, шала, холодняк и прочее. И все под личным контролем генерала Суходольского из главка, о чем он непременно доложит в рапорте, который пойдет в московское министерство. Причем напишет все, конечно, так, будто лично занимался всем, а то, что криминальная война в городе не закончилась, а только разгорается, никого не колышет. Не стреляют два дня, не считая нашей погони за Рудаковым, Значит, все сделано правильно. Водители собрались отдельной кучей, рядом с ними курили наши опера, и среди них я заметил высокую фигуру Устинова. Приходит, короче, мужик к любовнице, рассказывал анекдот водитель Степаныч, сам же смеясь над ним, а она ему говорит, наточи мне ножи, а мужик точит и думает, вот блин, пристала, зараза, наточи да наточи, как не приду к ней, все ножи точу, и че они тупые вечно у нее, я вот дома ножи уже лет 10 не точу, жена ими все режет, а они все-то острые, он оглушительно рассмеялся, прикиньте, ножи не точу, все-то острые, ах-ха-ха, дошло, понял, Гриша, в чем суть, иди ты на АА, протянул что-то нецензурное дядя Гриша. Пашка, Устинов меня заметил и с видом заговорщика подошел ко мне. Слыхал новость века, получку скоро давать будут. А во, прям по расписанию, удивился я. Ага, и за прошлый месяц тоже сразу дадут. Он заулыбался. Еще несколько дней, и сразу две зарплаты. Ты же на реабилитации будешь, Василий Иванович засмеялся. Могу за тебя получить, подпись твою знаю. Поставлю так, что даже Кириллу не отличит. Без проблем, я кивнул. Василий Иванович, хоть и пьющий, в таких вопросах надежен, как автомат Калашникова. Да и не раз уже бывало такое, что мы просили коллег получить зарплату вместо себя. А то не успеешь в нужный день, и ходи потом в бухгалтерию, догоняя свою получку, а им все некогда да некогда. И как работа? Спросил я, показывая на собравшихся. Прет, а, не спрашивай. Пашка, Устинов выдохнул и похлопал себя по карманам, разыскивая сигареты. Приехал этот генерал Суходрищев и орет как резанный. На нас вчера орал, требует результата по серии твоей, а там все запутано похлеще, чем в кино. Проще было убийцу Лору Палмер найти, чем разобраться, что в этом деле накручено. Василий Иванович очень гордился тем, что уже в первых сериях Твин Пикса вычислил, кто убийца, и оказался прав. Если не брать в расчет всякую мистику. Проговорив все это и выплеснув досаду, он нагляделся с высоты немалого роста и пошел доставать дежурного, вышедшего покурить. А я проскользнул внутрь и поднялся наверх. Отец сидел у себя в кабинете и листал бумаги. Больше никого из его оперов не было, все на выездах. «Наслышан», — проговорил он, не поднимая головы. «Смежники от тебя в восторге, Пашка, и даже мое начальство прослышало про тебя». Глядишь, еще и позовут к себе. Мне и в тяжах пока неплохо, батя. С области вот пришло, отец показал папку, Кирилл занес мне, раз тебя не было. Это заключение почвоведческой экспертизы. Анализ почвы с подошв убитой внучки Захарова, с кроссовок Семы из дома Ганса, и все совпало с тем, что было на той даче, где скрывался Рудаков. Та же самая глина. А машина чья? Спросил я, на которой он деру дал. Ганса, батя хмыкнул. Ну, не его самого, кто-то из его знакомых угнал еще давно, она стояла потом во дворе его дома, следы там тоже Кирюха сфотал, совпали на все 100%, а я кое-что вспомнил, в первой моей жизни, когда стреляли в отца, киллера привезли на «Жигулях» модели ВАЗ-2101, она же «Копейка», и вполне возможно, что именно из этой машины, на которой теперь разбился Рудаков, планировали стрелять отца, но машина, вдребезги, а киллер, стрелявший в прошлый раз, даже не помышляет о таких делах, и вообще, я его на другой путь наставил, вопрос с покушением на отца закрыт насовсем, или нет, слушай, Паха, произнес отец, о чем-то размышляя, давай съездим в одно место, пока тихо, соображения у меня есть кое-какие, по уликам, по оружию, по квартирам, а ты, вижу, матереешь быстро, можно тебе такие вещи доверять, это я недавно думал, что ты пацан еще, он улыбнулся, а ты вон какой стал, так что голова свежая, можешь увидеть что-то из того, что упустил я, спасибо, кивнул я, поехали, сигарет надо купить, он глянул в пустую пачку, хоть получка скоро, нормальные куплю, не эту приму, да, получку ждали все, с радостным нетерпением, но мне немного неспокойно, ведь недавно одно кровавое дело чуть не случилось, когда зарплату давали на оптическом заводе, а отца убили в тот самый день, когда деньги выдавали в милиции. Осталось не так много времени этого дня, и пусть машина уничтожена, а несостоявшийся киллер Федюнин живет своей спокойной жизнью, в деле все равно остались белые пятна. А как я уже убедился, бабочка, машущая крылом, порой бывает доброй, помогая спасать жизни, а порой упрямой и готовой на все, чтобы события повторились, но я упрямее, так что мне надо за всем присматривать. А еще лучше, найти, что не сходится во всех этих событиях, ведь пока я это не выяснил, наши жизни под угрозой, и найти до того, как тот самый день настанет. Глава 2. Отец неодобрительно подсокал языком, когда мимо нас проехала группа молодых лихачей на мопедах. Уже холодно, а они все носятся. К раме одного из мопедов были прицеплены удочки, которые сильно гнулись при движении. Ну и носится, батя снова цокнул языком. В таком месте тем более, тут столько народа расколотилось. Мы как раз проехали мимо того места, где разбился Рудаков. Машину давно убрали, остатки ограждения так никто и не починил, само собой, только прочное дерево стояло на том же месте, ожидая нового лихача. Разве что остатки листьев с него уже опали. Ну и вмазался же он, проговорил отец. На всей скорости, я кивнул. Якут еще удивился, мол, куда так несется. А оказалось, подрезали тормоза. Думал, в какую сторону копать. Он пристально посмотрел на меня. Пока в две, кто мог подрезать и когда. Вторая, чья это дача и кто возил ему продукты. Угу, отец одобрительно закивал. И это все могли видеть те бомжи. Я уже туда ездил, поспрашивал, когда время было. И это меня на кое-какие мысли вывело. Москвич проехал дальше, оставляя место аварии позади. Ехали по дороге, не срезая. Деревья уже вовсю облетали, но пока желтых листьев на них полно, так что здесь уютно, как в парке. Не один я думал так, кто-то из горожан жарил в том лесочке шашлык, лишь бы не спалил лес, хотя лесных пожаров в этом году я не помнил, чтобы по осени. Но кто знает, в городе-то уже многое поменялось, на одни воспоминания теперь полагаться не получится. Что сказали? Спросил я, прерывая молчание. Не видели, мол, никого особенного, но могут ведь и молчать. Дело в другом. Отец на ходу закурил и пару раз хрипло кашлянул. Сейчас увидишь. Просто я на эти квартиры, еще когда Кузьмин у нас работал, внимание обращал. Нечисто все с ними, но не до того нам тогда было. Да и вообще, не было признаков серии, хотя подозрения у меня водились, что происшествия как-то связаны. Так пропажи ведь были, и убийства тоже. Хотя прокурор и отказные материалы подписывал, но все равно хвосты торчали. Как проверка областная раньше не усмотрела нарушений законности. Я уже подзабыл подробности из работы местной прокурорской системы в этом времени, а отец мне напомнил. Из областной прокуратуры, хмыкнул он, да они с прошлым прокурором Вась-Вась. Известно, как областные проверяли. Приедут, следака за волокиту показательно наградят выговоряшником по никчемному дельцу, и какого-нибудь помощника прокурора по гражданскому надзору пожурят. Справку напишут, что меры приняли на месте, а в остальное нос не суют. Серьезные дела спустя рукава проверяли. Потому что банька на берегу их ждала, шашлычки и девки, на субботник вызванные. Вот так и жили. А показатель у них, сколько ментов засадить, основной это был. Так они его всегда выполняли, потому что время такое, и многие наши вправду по кривой дорожке пошли. Ментов сажали, а в своем глазу бревна не замечали. Но сейчас у нас с прокуратурой все ровно, если не считать эти отказные. Тем более, что раньше по квартирным махинациям людей не убивали, а было просто обманули и прогнали. Не убивали, уточнил я. Не убивали, отец кивнул, работали иначе. Будто в банде были другие люди, а потом их поменяли, наверное, на Ганса и ему подобных отморозков. Слишком мягкие, я усмехнулся. Поэтому и заменили, а кто знает, Пашка. Или кто-то сел, остальные побоялись, что он их заложит, сами упали на дно. А деньги-то с квартиры идут неплохие. Просто было несколько случаев как раз в те времена, когда как раз хаты начали приватизировать и продавать. Вот и появились тогда мошенники, просекли сразу новую золотую жилу. Мы проезжали мимо пустующих дач, затем мимо дачи, где скрывался Рудаков, уже опечатанный. Понял, куда едет отец, поговорить с теми бомжами, которых я тогда видел перед погоней. Спаивали, обманывали, перечислял отец. Время тогда же помнишь, народ только в путь облапошивали. Тогда всякие МММ уже появились, прочие Лени Голубковы, и вот с квартирами почти то же самое началось. И тогда у нас в городе было дело, что якобы участковый ходил с этими мошенниками. А кто? Настоящий участковый? Не, он поморщился. В форме просто представлялся, вот, я ваш новый участковый, а милиции тогда верили. Это сейчас нас больше бандитов порой боятся, отец хмыкнул. И вот он говорил им, что новый участковый, А это, господа, предлагают вам свою квартиру в бизнес заложить, что-то такое предлагали, а народ падки на такие слова, думал, деньги посыпятся. Ну а еще домики в деревне показывали, типа, там пока поживите, а мы тут все утрясем. Короче, квартиру приватизировали, отписывали, и хрясь, уже ты бомж, побираешься на помойке. И угадывали, как удачно, одиноких стариков, у кого родственников не было. Вот с одним бомжом тогда говорил, но там так все оформили, что никак доказать никто не смог, что он там жил, да и память у него с провалами. Вот и нужное место. Бомжей сейчас было меньше, чем в прошлый раз. Когда мы остановились, все уставились на нас. Они сидели втроем вокруг большой кастрюли и что-то оттуда хлебали. Судя по всему, туда скидали все, что было съедобного под рукой. Китайская лапша, приправы от нее, макароны, картошка с огорода, сухари, наверняка просроченная китайская тушенка, банки от которой валялись неподалеку, гречка. Не знаю, как это на вкус, но зато горячие. Двоих я помнил, видел их на этом самом месте. Вот этот лохматый мужик тогда варил картошку, сейчас у него под слоями драной одежды видно старую полосатую майку, и этого деда в ушанке тоже помню. Третьего я не видел, остальных здесь не было. Начальник, да мы же все уже обсудили. Бомж-повар всплеснул руками. Ну чего я еще вспомню на трезвую голову-то? А, он пристально уставился на меня. А я и тебя помню. Мимо бежали, а потом как на войне стало. Пули туда-сюда летают, машины бьются. Ну, куда ж так-то? Я думал, в городе только бандиты стреляются. Так уже и сюда добрались. Как на войне, говорю. А ты, никак, воевал? С усмешкой спросил отец. Нет, хитро протянул бомж. Но служил я подводником, и в командировке куда только не отправляли. Во Вьетнаме даже был. Да не сочиняй, батя отмахнулся. А то начнешь опять, как американский линкор потопил. А-а, бомж вскочил на ноги. А я вас не признал, товарищ майор. Вы же тогда, тебя он недавно спрашивал. Злым голосом сказал другой бомж, дедок в шапке-ушанке. Приезжал. Вы с Генкой Хромым в город как раз за водярой пошли, а он приезжал. Я же тебе говорил про него, когда ты без Генки вернулся, а ты забыл опять, дурья твоя башка, память дырявая. Тебя искать и приезжал, Петруха. Отец полез в карман куртки и достал оттуда чекушку. Видел тебя давненько, спрашивал про квартиру, и вот снова вспомнил. Выпей, тоже память освежи. Вот это разговор, товарищ майор. Али уже повысили? Подполковник, батя отмахнулся. Ты пей-пей, вспоминай. Вот, это другой разговор. Петруха выпрямился и открыл бутылку. А то Генка, гадина, свалился всеми бутылками. Больше я его и не видел. Теперь понятно, куда делся третий. Он дыхнул, запрокинул голову и не успокоился, пока все содержимое чекушки не оказалось внутри него. После чего Петруха сел, зацепил прямо пальцами из кастрюли кудрявой китайской лапши, закусил и посмотрел на нас. «И что нужно?» – спросил он. «Расскажи еще раз, как бомжом стал». История была до боли знакомая. Сидел этот мужик дома, потом кто-то позвонил в дверь, а дальше как в кино, очнулся в больнице с потерей памяти и болевшей головой. Затем пришли двое и милиционер, предлагали найти негодяев, и плавно разговор перешел к тому, чтобы продать квартиру и купить дачу. А дальше память его подводила. Наверняка последствия черепно-мозговой травмы. Вот на даче и живу, ах-ха-ха. Смеялся Петруха долго, аж до икоты. Что было дальше, понятно любому, раз он стал бомжом. Но теперь я сам услышал от свидетеля, что в банде были другие люди, милиционеры, два мутных типа, но их примет бомж не помнил. Зато главное, что эти никого не убивали. Это потом они решили не рисковать и стали зачищать хвосты. Я так думаю, сказал я уже в машине, что кто-то из потерпевших оказался более прошаренным и так легко не клюнул на развод. Его прикончили, но банда после такого слилась, поэтому главарь нашел других, более подходящих для мокрух, а старых тоже в расход пустил. Не факт, отец помотал головой. Знаешь, это сейчас руки по локоть в крови, вот и избавляются от всех, а тогда, в самом начале, это было сложно. И тот милиционер, точно не Рудаков. Почему так думаешь? Отец глянул на меня. Бомж бы его все равно узнал, несмотря на плохую память, он же тут рядом кантовался. Да если бы и не узнал, сам-то Рудаков не стал бы там селиться, при таких соседях, или зачистил бы этот хвост. Соображаешь, Паха? Отец медленно кивнул. Не зря тебя взял. Вот теперь подумай, куда можно копать, и я тоже подумаю. Чую, мы где-то рядом ходили, но как-то не задевали нужное. Вот рядом были. Но если что-то сам придумаешь, серьезно сказал я, говори сразу мне, никому другому. Мало ли, вдруг на сторону уйдет. Понял, ладно, он снова кивнул с легкой улыбкой. Отдыхай пока, жди, когда смежники тебя позовут. Я тут все про оружие думаю, куда его боцман заныкал. Он же не сам грузил, сказал я. Кто-то из его бригады должен быть в курсе. А если смежники покажут кроссу Чечена, кросс сразу всех напряжет, чтобы искали. Кто-то да проговорится. Так-то оно так, отец задумался. Да вот не факт, что боцман хоть кого-то из своих в курс ставил. Почему? Да есть одна мутка. Потом расскажу. Батя, ты же сам говорил, мне можно все доверить, напомнил я, а сам увиливаешь. А, и правда, он засмеялся. Ладно, ты прав. Оружие на складах не братва свистнула, а кто-то из своих, из вояк, а боцман, только посредник, чтобы его продать. И кросс хоть весь город теперь перевернет, никого не достанет. Но ты только тихо об этом, а то мало ли, спугнем. Военные взяли груз, ну, не чекисты же его выгрузили, тем более московские, я задумался. Хотя у нас не только московские, а местный Кепкин, тип излишне мутный, все ко мне пытается подход найти, чтобы я с ним наработками и информацией делился в первую очередь. Это у него профессиональное. Ладно, давай за работу уже, она-то никуда не денется, и мы от нее тоже никуда. Вот с этим отец был прав, и работа от нас никуда не денется, и мы сами от нее тоже. Мне надо было повидаться с Толиком, я оставлял ему несколько поручений по Рудакову и ждал от него ответ. Но в ГОВД зверствовал Шухов, отрываясь на всех за дни, когда на него орал генерал Суходольский, который только этим утром уехал. Вот и опера, кто мог, стремительно разбежались по рабочим вопросам, чтобы не выслушивать. Где искать своих, на первый взгляд непонятно. Но мы же опера-тяжи, наша работа неразрывно связана с судмедэкспертами. Я отправился в морг, и там увидел бодрого новичка судмеда Ваньку и мрачного Ручку, выходящих из здания. Ванька, обвешанный сумками, шел в машину первым, пьяный Ручка едва шевелил ногами следом за ним. «Ну кто так работает?» – жаловался Ручка непонятно кому. Понятно же, что она умерла на месте от обширных ожогов после взрыва газового баллона. «Чё ты там ее щупал постоянно?» «Так мало ли», – Ванька пожал плечами. «Разборки же идут, вдруг бандиты ее убили, а чтобы следы замести, газ взорвали. Вот и проверял, есть рана или нет. Это опера пусть смотрит», – взревел Ручка, брызгая слюной. «Вот типа Васильева. Васильев придет, глянет, сразу скажет, убийство это или нет. Устинов, хрен моржовый, тоже сразу скажет, Якут тоже, он понимает. И тот еще, касатик молодой, с причесоном, тоже. Вот это их работа, оперов. Они, профессионалы, а ты еще любитель, и твоя работа, труп осматривать, время и причину смерти сказать, а не в детектива играть. Да я как лучше хотел, кто-то взорвался», спросил я. Баллон газовый рванул в поселке, Ручка отмахнулся и только после этого заметил меня. Баба пьяная картошку пожарить хотела и уснула с сигаретой, а плитка потухла. «Вот и бздыщ!» – прокричал он на всю улицу. «А этот хрен с горы!» – судмед показал на напарника, ее всю осмотрел с ног до головы. «Спрашиваю, нахрена, а он, вдруг пуля там или нож?» «Не верит мнению старшего эксперта. Никакого уважения ни ко мне, ни к телу. Ну, бывает всякое», сказал я. «Бандиты же думают, что пожар все следы заметает, на этом и прокалываются. И ты туда же», он сел в машину на заднее сиденье и закрыл глаза. «А сейчас куда, кого убили?» Я посмотрел на Ваньку, какого-то мужика на прогулке, с энтузиазмом сказал тот. «Ваши уже там». Водитель дядя Гриша, который забирал судмедов, ничего не сказал, только пробурчал что-то вроде «заало все», когда я сел вперед и тронулся. «Значит, убийство. Не все я помнил и не везде мог быть, чтобы предотвратить каждый случай, а город жил своей жизнью, и никуда от этого не деться. Место было недалеко от центра, там уже нас ждали Толик и Кирилл, который притащился со своей тяжелой сумкой, но фатать пока не мог, потому что у тела сидела овчарка и никого туда не подпускала. Следок еще не приехал, а красивая собака, немецкая, сука, большая, шерсть блестит, видно, что кормит хорошо. На ошейник пристегнут поводок. Овчарка стояла рядом с трупом усатого мужика в кожанке, который все еще удерживал другой конец поводка, и тихо рычала. Аж глаза отблескивали зеленым. «Паха, хоть ты пришел, Толик меня заметил, а то это собака». Овчарка аж бросилась вперед, когда мы подошли ближе с судмедами, но поводок, который хозяин удерживал после смерти, помешал ей, а вырываться она не стала, только зарычала громче. Ну хоть зевак отогнали, да и место безлюдное, мало их тут. Так, спокойно, сказал я, глядя на рассвирепевшее животное. Та, защищая своего хозяина, успокаиваться не собиралась. Хоть ты пришел, говорю, Толян смотрел попеременно то на нее, то на меня, а то Шухову звонили с автомата, он вообще приказал, стреляйте ее. Вот идиота кусок, жалко животину, хозяина ведь охраняет, дурочка, не знает, что уже того он не проснется. Стрелять не надо, я присмотрелся к собаке внимательнее. Кто это, знаешь? Ага, директор одной из ритуальных контор, Толик показал рукой в сторону кладбища. Вышел на прогулку с собакой, а тут остановился мотоцикл без номеров, хлопнул из пистолета разок и уехал. Кирюха гильзу нашел уже, узнаваемой бутылочной формы, с ТТшника стреляли. Свидетели были, но киллеры-то в масках, двое. Один за рулем, второй нажопником ехал. Он и выстрелил, вспомнил. Была такая темнуха, так и не раскрыли. Как раз произошло тогда, когда кроссы слепой делили то, что осталось после Артура. И директор этот погиб что тогда, что сейчас, только обстоятельства чуть другие. Так, протянул я, огнестрел, значит, Артур его за что-то хлопнул. Или это кросс решил на территорию Артура зайти, вот и подминает под себя похоронные конторы. А кто их знает, Толя пожал плечами. Нам-то труп осмотреть, описать надо, а вот собака не дает. Да тут не только труп надо смотреть, я огляделся по сторонам и глянул на дорожку, у которой лежало тело. Толя, ты с Кириллом пройдись по следу, может, чего попадется интересного. А я тут, я шагнул ближе к телу. Собака оскалила зубы еще сильнее, а мы тут с ней познакомимся, даже, красавица, ладно, идите, знаю, что делаю, успокою ее сейчас. В это же время, Верхнереченск, второй этаж ресторана «Охотник». Ресторан охраняли усиленно, это самый центр территории Зареченских, универмаговские сюда не сунутся, да и ментов здесь было слишком много. Прошлым вечером в ресторан вообще залетел ОМОН, положил всех посетителей мордой в пол и увез в милицию. На первом этаже еще не успели убрать разгром, но на втором, где обычно сидела верхушка группировки, было чисто. Авторитеты рассудили, что снаряд два раза в одну воронку не бьет, и ОМОН снова сюда не приедет, вот и собрались здесь все живые бригадиры. За столом было тихо, только Серый постоянно играл четками. Полированные, из оргстекла детальки с розочками внутри громко щелкали при каждом движении. Да заманал уже, не выдержал Шава. А че, проблемы? Просипел Серый. А чё, устроить? Огрызнулся Шава. Спокойно, братва, миролюбивым голосом произнес Крокодилыч. Ждем, сидим. А чё ждать-то? Прохрипел Муха. Братва волнуется, где ответка за лопату? Артур на жопе ровно сидит, ничего не делает, а кросс уже на наше кладбище лезет. Наехал на одну контору, потребовал платы и грохнул директора утром, когда тот платить отказался. А Артур, ты ему скажи, заметил Мирон. «Чё нам-то воняешь, ему-то в лицо небось побоишься предъяву кидать». Муха скрипнул зубами, но промолчал. Мирона, бывшего афганца, Муха тоже побаивался, как и Артура. Вошел молодой официант в кожаной жилетке, с заметным фингалом под левым глазом, следом от вчерашнего налета, держа в руках блюдо с шашлыком и жареными на мангале овощами. Но поставил его не на общий стол, а на столик в углу, как раз напротив телевизора. Бригадиры посмотрели туда, не очень понимая, что происходит. «Здорово, братва!» Вошедший Артур улыбался до ушей. «А чё такие хмурые? Настроение плохое?» Мирон насмешливо посмотрел на Муху, будто ожидая от него реплики, но тот действительно побоялся предъявлять что-то пахану. Артур прошел мимо них, похлопал по плечу Крокодилыча, поздоровался за руку с Мироном и пошлепал по макушке Шава. «Лысеешь уже, братан!» Артур засмеялся. Будто не чувствуя никакого напряжения среди бригадиров, он сел в стороне, за столик, где ему поставили шашлык, и начал неторопливо есть. Но вдруг, будто вспомнил, протянул руку, взял пульт и включил телевизор. На ОРТ была еженедельная профилактика, там ничего не показывали, кроме настроечной таблицы. Часов до трех дня, на следующем канале, РТР, показывали очередной магазин на диване, далее шел местный областной канал. На экране появилось здание городской администрации, а перед ним стоял кросс, у которого брали интервью. Внизу экрана была надпись «Иван Гордеев, бизнесмен, политик», а в правом верхнем углу, под эмблемой канала, приписка, в прямом эфире. Пока органы внутренних дел тянут, решительным голосом говорил Кросс, в городе идет криминальная война, и это не остановится. Изображение шло с помехами, что говорил Кросс, было едва слышно, но суть была простой, надо выбрать Кросса мэром, тогда все станет хорошо. А хитрый оператор ненавязчиво снял машину пахана, 600-й Мерседес, стоящий прямо на площади. Норму Кросса точила, Артур показал рукой, кабанчик 600-й. Плохо только, что не бронированный. Бам! Задребезжали стекла, что-то бахнуло вдалеке, со стороны центра города, а через несколько секунд задержки взорвалось и в телевизоре. Оператор явно упал, картинка поехала, потом поднялся и помог встать репортерше, и снял, как девушка с изумлением смотрела на горящее покореженное авто. После этого прямой эфир прервался. Мирон одобрительно хмыкнул. «Ну что, братва?» Артур вытер руки салфеткой. «Это так, мелочевка. А вот сегодня работаем по-крупному, пока они там не очухались». Глава 3. Овчарка смотрела прямо на меня, шерсть на холке топорщилась, зубы оскалены. Столько таких случаев было, когда собака сторожила пьяного хозяина посреди улицы зимой, не давая его забрать, или сердечника охраняла от врачей скорой помощи. Защищает честно и до конца, не понимает же, к чему все приводит. А дуболомы-псники могут и баллончиком брызгнуть, а то и стрельнуть. Штатных кинологов в городе у нас нет и появится не скоро, а из области никто не приедет. Так что придется все делать самому. «Ну что, красавица?» – спокойно говорил я. «Ну давай знакомиться. Неважно, что ей говорить, лишь бы в голосе была уверенность и твердость, но без угрозы. А чтобы собаку не сбило с толку, надо без всяких церемоний отгонять всех зевак, а то живо встанут и будут пялиться, давая советы. А дядю Гришу, нашего водителя, я отправил купить немного курятины, чтобы прикормить животное. Несмотря на его бурчание, из которого можно было разобрать только нецензурщину, он уехал. «У меня шоколадка есть», — тем временем сказал Ванька Судмит, залезая в карман. «Сладкое собакам нельзя», — видом эксперта произнес наученный таким вещам Толик. Следователь Ирина пришла на своих двоих, потому что до прокуратуры тут было рукой подать, так что вся оперативно-следственная группа в сборе. Но она осталась в стороне, верно поняв, что пока лучше не мешать. «Ну же», — говорил я, — «все хорошо будет с тобой, не оставим». Рычать овчарка перестала, помахала хвостом, но это ничего не говорит, потому что она тут же может броситься в атаку, если посчитает, что хозяину что-то угрожает. Дядя Гриша вернулся скоро и вылез из машины, держа в руке пакетик с кусочком филе. «Я так не жру, как она», на удивление четко сказал он. «Еще рекламу тут недавно видел по телеку. Пес говорит, фу, котлеты, чтоб я так жил». «Дядь Гриш, не ворчи». Я взял холодное мясо, чуть согрел его в руке и начал процесс с прикорма, отрезая кусочки складным ножом, который взял у Толи. Сначала подбрасывал на землю издалека, потом подходил все ближе и, наконец, когда понял, что животное ко мне привыкло, осторожно взял поводок. Ответом на это было тихое рычание, но я увидел на ошейнике медную табличку. Имя видно не полностью, но я догадался, что там может быть написано. «Герда», — позвал я. «Герда, хорошая собака, хорошая». Овчарка, услышав свое имя, тут же навострила ушки, глядя на меня, и следующий кусок она уже взяла у меня с руки. «Герда, сидеть». Послушалась, но не очень охотно, и я чуть ее отвел. Собака заскулила, оборачиваясь к хозяину, но пошла рядом, не натягивая поводок, но время от времени приходилось ее подзывать. «Работайте», — бросил я, — «только осторожно, она смотрит». Пару раз Герда зарычала, когда судмиды подошли к телу, но я ее успокоил. «Слушается, скулит, смотрит на меня. Так, контакт есть, вот только что с ней делать дальше?» Припоминаю с первой жизни, что у этого убитого была только сожительница, которая собаку боялась. Скорее всего, она тогда прогнала Герду, так что животину надо куда-то устроить. «На строгом ходишь», — я, проверив ошейник, наткнулся пальцами на шип изнутри. «Не очень послушная девочка, значит, хотя, скорее, никто с тобой толком и не занимался. Дай лапу». Лапу она давать не умела. Я немного подумал, почесал ее за ухом, погладил, и она со скулением уткнулась мне мордой в бедро. «Какая собака?» Пьяный Ручка подошел чуть ближе. «Собака, собака». Он неумело погладил ее по голове, Герда чуть забурчала, но не зарычала. К пьяным, выходит, привычная, хозяин-то точно был не против прибухнуть, но один раз чуть не бросилась, когда Ванька расстегнул куртку на ее хозяине, чтобы проверить рану. «Спокойно», — сказал я, дождавшись, когда она успокоится, а ручка пойдет работать, я сунул поводок Толику, который уже вернулся вместе с криминалистом. «Пусть у тебя пока будет». «А чё я-то?» – удивился Толя. «Я кошек люблю. Погуляй с ней пока. Надо куда-то пристроить животину. А у меня свой проглот дома живет. Мне-то с этим негде жить, Паха. У тебя-то хата, а я у меня комната. Дед-то меня к себе порог не пускает, а в общагу не уведу». Толик родился в области, в поселке к северу отсюда, но здесь у него жил дед, старик с развивающейся деменцией, который всегда думал, что Толян хочет отжать его квартиру. Поэтому внука к себе пускал редко, только чай попить на выходных. Поэтому парень и жил в малосемейке. «Походи пока с ней, Толян, а потом, если себе не оставишь, отдадим Витьке Орлову или кому-нибудь из друзей его. Как раз кто-то, помню, собаку искал. Или оставишь, так все девки твои будут, как увидят ее. Красивая же, не устоят, а ты и сам дальше не теряйся». Я шутливо пихнул его в плечо. Ну, он задумался. Потом с Сан Санычем ее свести, щенки точно будут. Толя заржал. О, там Ирка пришла. Он начал делать знаки рукой. Ну чё там у вас? Пошло дело. Не Ирка, Толян, а следователь Ирина Константиновна. И у нас, вернее, у тебя с ней, одно дело. Оперативно-следственные мероприятия. Эх, Толя притворно вздохнул. Ну ладно, собака, надо работать. Кстати говоря, следы мотоцикла, с которого стреляли, потерялись там, за поворотом. И куда делся? Он же не заехал в грузовик по трапу? На всякий случай спросил я, вспомнив один сериал. Не, на асфальт выехал, и все, дальше нет. Но по пути ничего не нашли, никуда он не вмазался, ничего не уронил, ничего там нет. Работа шла дальше, Кирилл сфоткал гильзу и те следы протекторов, которые нам удалось найти в грязи, приговаривая Толику. Я тебе говорю, Толян, он щелкнул землю со вспышкой, лучше пленки ничего не придумали для снимков. А я читал в журнале, японцы придумали фотики, чтобы сфоткать, и потом на компьютере сразу смотреть можно было. Цифровые, так называется. Ну, без пленки и фотобумаги. А у тебя компьютер-то есть? Смотреть на нем? Криминалист усмехнулся. Не, Толян, бесполезная эта придумка, только чтобы деньги из людей выколачивать. Они еще и датчик на ширинке ставят брючные, типа, пищит, если не застегнул. Но ерунда все это, датчики и цифровые фотокамеры. В городе сейчас весело, тем временем сказала подошедшая ко мне Ирина. Взорвали кросса, Дима туда поехал. Насмерть, удивился я. Нет, машину только, без трупов обошлось, только у охранника ожоги. Весело, совсем без веселья, добавила она. И еще до кучи, это, Ирина показала на труп. Ага. Как только ОМОН с генералом уехали, так сразу началось, будто ждали. Я ей подмигнул, Ирина улыбнулась и развела руками, мол, работа, и принялась писать протокол осмотра места происшествия. Я отошел, проверил собаку, но, кажется, Толику она понравилась, да и Герда не против была подружиться с кем-то. Наверняка Коренев думал, что и правда будет клеить девок с ее помощью. Я хотел отойти, спросить у судмедов, что там, но, услышав дальнейший разговор то ли с криминалистом, остался. «Так к деду ее уведи», — советовал ему Кириллу. «Он же у тебя, ты говорил, на войне сапером был, собака у него была, вот и привычно уже». «Да, была, как в фильме Том, разминировали с ней», — Толя погладил овчарку, и та лизнула ему руку, потом уткнулась ему в бедро, рассказывал. «Так вот, он же все боится, что я у него квартиру отберу, решил ее продавать». Скоро покупатели придут смотреть, у него же район хреновый, кому он там что продаст? Район-то хреновый, а квартира-то козырная, двушка, сталинка, там потолки, во, Толя вытянулся и поднял руку вверх, я-то под 1,85 м, и даже в прыжке не достану, высоченные, а кухня какая просторная, такую с руками оторвут, уже продает, тут же спросил я, не через риэлторов же, ты чё, Паха, я деду всю плешь проел, чтобы не связывался с ними, рассказал ему, что тут творилось, он теперь как это слово слышит, за ружье хватается, Толя засмеялся, не, тут я спокоен, не обманут, хорошо, что ты следишь за этим, я собрался было уходить, но он добавил, покупателей, говорит, нашли уже, там участковый, говорит, приходил, знакомые его ищут квартиру в этом районе, Вот и сказал, что придут познакомиться. Вот втемяшилось на старости лет ему в деревню переезжать. Говорит, к земле хочу ближе быть, помирать так легче. Ага, уже 20 годков помирает. Дай бог ему здоровья. Чтоб я столько пил, и не знал, с какого боку печень, ха. А мне сразу в голову пришло, как отец рассказывал старую схему по отжиму квартир. Сначала был участковый и кто-то еще, а потом бандиты, и если это была одна и та же банда, то сменили тактику или участников. Может, совпадение, а может и нет, да и маловероятно, что банда, у которой мы сидели на хвосте, так сразу решит возобновить деятельность, но упускать такую возможность их прижучить нельзя. «Давай-ка к твоему деду сходим вечером чай попить», — предложил я. «А чё такое?» — Толя нахмурился, сразу, конечно, сообразив, что я не буду просто так к его родственнику в гости напрашиваться. «Я так-то и сам могу, мой же дед, хоть и вредный, но свой же. Я и думал проверить, но надо успевать к нему, пока пенсию не принесли, а то потом на порог неделю пускать не будет. Боится, что утащу. Я ведь всей душой к нему, а он латыш наполовину. Сходим вместе, надо проверить», — настаивал я. «А то кто их знает, вроде и палево, так рано хатами снова заниматься, с другой стороны, в городе столько всего, что нам и некогда следить за всем. И знаешь, жадности деньги бок о бок идут. Может, все-таки наши черные риэлторы опять активизировались. Ну давай сходим, ага», — кивнул Толя. «Черные это или белые риэлторы, в любом случае, скоро я это проверю, ничего не будем оставлять на волю случая. Это последние дни, когда мне еще не нужно заниматься бумажной волокитой, так что проверять надо все зацепки. После того, как тело увезли, я вернулся к гаражу, где меня ждал Чироки, ведь есть еще другое дело». Телефон зазвонил сразу, едва я выехал на джипе. «Паха», — услышал я голос турка, — «чем занят? А что, пора тамагочи в подполье кормить?» Я усмехнулся. «Кого?» — удивился тот. «Ну этого, султана нашего, он же там в доме так и сидит, под полами». «А, понял, не расслышал, что за слово. Кажется, я не попал на год или два по времени, и этих пищащих электронных игрушек, где пиксельный зверек на маленьком экране постоянно требовал кормежки, еще в продаже в наших краях не появилось». «Да, надо с ним увидеться», — сказал турок, — «но сначала побазарим. Заезжай, тут столовка новая открылась, недалеко от вас». Он назвал тот адрес, где была Фатима. «Там уже кто-то открылся, интересно, надо глянуть. Менты же туда до сих пор косяком ходят, ждут обеда под запись в тетрадку. Да все гадают, кому отдавать долги за еду, ведь получка скоро, а старый хозяин уехал». Скоро я оказался там. На месте кафе действительно открылась пельменная, так и называлась. Пельменная, а на вывеске художником изображены две тарелки, в одной пельмени с бульоном, в другой без, сложенные горочкой, со сметаной, смотрелось хоть и простенько, а аппетитно. Там же стояла вишневая девятка турка, на которой он ездил, когда под рукой не было джипа. Увидев, кто на кассе, я удивился. «Во, Паха, заходи, а быстро вы тут обустроились. Чего тянуть, все дорого, а деньги надо зарабатывать уже сейчас. Мой знакомый Артем Федюнин, несостоявшийся киллер, в первой жизни убивший отца, а почти через 30 лет, и меня самого, теперь улыбался мне до ушей. Значит, старый хозяин продал кафешку Федюнину, и тот сразу открыл пельменную. Ремонта так и не было, столы те же самые, что и были, накрытые старыми скатертями, даже телевизор, показывающий программу «Марафон 15», висел на том же месте. Ничего не изменилось, кроме меню, где вместо старых блюд теперь значились только пельмени. Вареные, жареные, китайские, с капустой и мясом. Но большая часть столов была занята нашими в форме, и все с аппетитом поглощали пельмени. Были даже те, кто обычно в столовку не ходил. Кажется, какое-то время отбоя от клиентов тут не будет. Запах и вправду стоял аппетитный, а кроме пельменей подавался свежий белый хлеб. Вот и у меня в желудке уже заурчало. «Если бандиты наедут», — сказал я, — «зови наших, любого заломают». Тут и так половина гофт в трауре была, что кафешка закрылась, любому рады будут, лишь бы кормили. Тут же в долг давали. «Мы с компаньонами тоже так решили», — сказал Федюнин и показал на толстую тетрадку, лежащую в стороне у кассы. «Старый хозяин нам все долги передал, мы решили продолжить традицию. Кто-то уже вернул часть долгов, явно рассчитавшись с мятыми купюрами, лежащими прямо на тетрадке. Новые собственники сложились втроем, Вернее, сам-то Федюнин не вкладывался, у него не было денег, но зато был опыт технолога в пельменной, да и знал он, как все устроено в этом бизнесе. Старый-то хозяин пельменной, где Артем работал раньше, задолжал бандитам, подставив сотрудников, так что все, кто там работал, без угрызений совести перешли сюда. Мне тогда, я полез за кошельком, давай 15 штук, тебе бесплатно, заявил Федюнин. И не спорь, как ни пытался я заплатить честно и полную сумму, он никак не уступал, проявив нетипичную для него твердость. Ну ладно, я же пару раз выручил его от бандитов, да и пулю от него схватил в первую жизнь, так что пусть, хоть поем. А как все повернулось-то? Человек не пошел в киллеры, а явно нашел призвание, потому что пельмени здесь отменные. Из туалета вернулся турок, но вместо разговора пока что просто ел, не отвлекаясь, я тоже не отставал. По телевизору начался «Звездный час» с Супоневым, а Гриша доел последний пельмень. Тогда мы и начали разговор. «Артур, гад, нам чуть все не сорвал», — недовольно сказал он. «Но не сорвал», — заметил я. «Что там случилось?» «Да пока все подвешено. Короче, ты же в курсах, что сегодня Мерина Кросса подорвали. Весь город обсуждает», — я кивнул. «Короче, уводил и Кросса ожог жопы, прикинь. А сам Кросс больше напугался, чем пострадал. А пока все паниковали, афганцы Мирона из Зареченских устроили налет на несколько точек Кросса, на самые, причем, денежные и нелегальные. Какие это? Ну, склады всякие, с товарами, с водкой», — начал перечислять турок. «Разливочный цех в речном порту, где спирт разбавляли и в бутылки все упаковывали, тоже разнесли. На 100 налетели, но не на все, а именно в тот закуток, куда тачки с Дальнего Востока приходили, с контрабандой внутри зашитой. Серьезно взялись», — кивнул я и ткнул в пельмень вилкой. Я приканчивать тарелку не торопился. «Не то слово. На типографии побывали, сломали там станок, так что газета не скоро выйдет. Клубы игровые разгромили, автоматы поломали. И даже подстанцию рядом с казино сожгли. Сегодня ночью оно не работает, это точно. А каждый лишний день простоя, убытки, они и так 3 дня не работали. Вот чего Артур молчал, готовил налет», — догадался я. «Ага, быстрые точечные удары, спланированные и мощные. Только ОМОН за дверь, как давай в городе такое устраивать? И главное, для обывателя-то все тихо, все только про тачку Кросса в курсе, а про эти разборки — тишина. 2 часа, и готово. Кросс лишился кучи денег, несколько быков ранены, несколько в травмпункте, один вообще в реанимации с пулевым. Так что работы сильно твоим коллегам не прибавится, трупов описывать пока не надо, только огнестрелы отработать. Хотя, жопой чую, жмуры точно еще будут». Он хмыкнул и посмотрел в тарелку, потом в сторону кассы, явно думая, не заказать ли еще. «Но что-то же ты, Гриша, волнуешься, и это не из-за быков». «Да, одна точка нам интересна, за которой раньше присматривал боцман», — пояснил тот, отвлекшись от созерцания кассы. «Гаражи у старого радарного завода, большая территория, и там кое-что было, важное для нас». Сбил я его с мысли о добавке. «Да и правильно, чего полушария-то разъедать? Погоди», — я наклонился к столу ниже, чтобы никто не услышал. «Они там гостинцы нашли, сакм, очень похоже на то», — медленно проговорил турок. «Там еще был интересный момент, еще один типографский станок, самодельный и заточенный под одно дело». Произнес он это по-особенному, с намеком. «Деньги печатать?» — подхватил я. «Ага, фальшивые доллары. Качество низкое, но для избирательной кампании подойдет. Раздавать избирателям, от лица конкурентов», — с хитрым видом добавил турок и засмеялся, но вскоре стал серьезным. «Чтобы потом на них дела заводили. Что такое черный пиар, Кросс знает, но Артур его этого удовольствия лишил, сжег все оборудование, а бабки забрал, так что в город скоро могут хлынуть поддельные баксы. Не просто же так ты мне это рассказываешь», — я продолжил есть пельмени, посыпав их немного перцем. «А чтобы тебе проще было стратегию устроить с клиентом нашим. Короче, бойцы Мирона все там сожгли, что не сожгли, вывезли. Но кроме этого, там было кое-что еще. Один из наших был на точке, нашел в подвале разбитые армейские ящики, цинки пустые и патроны рассыпанные, 7-ку. Оружие», — я отложил ложку. «То самое, что мы ищем, неизвестно. Но мысль, что там были стволы и что туда их запихал боцман еще при жизни, сейчас у нас основная. Он их, похоже, перевозил с места на место, чтобы никто не нашел. все запутано. Но это, выходит, не точно. Я посмотрел на него. Неизвестно, Паха, он развел руками. Но если подтвердится, значит, Артур вывез это оружие себе. Мы сейчас совместно с батей твоим почву готовим. Но ты султана все равно успокой, скажи, что готовишь стрелу с кроссом. Если что, сведешь его с Артуром, не суть, ему не важно, где оружие взять, а нам-то главное, вагон тот найти с наркотой и стволы изъять, и при этом кого-то закрыть. Короче, я отодвинул тарелку. Понятно, что ничего не понятно, но надо ждать. Ладно, поеду я, покормлю султана, расскажу о разборках, и что все будет в ажуре, а то еще коня двинет с голодухи. И все напрасно будет. Ага, про разборки правильно ты придумал, что надо намекнуть, турок закивал. Тогда, если что, не удивиться, если с другим бандитом сведем. Хотя, знаешь, если бы эти стволы нашли, ты бы ему их сам от себя бы предложил, и закончили бы на этом. Хотя, конечно, с ними мы смогли бы кросса крепко взять. Разберемся, Гриня. Погнал я, у меня еще вечером встреча. После обеда я повез продукты гостю с Кавказа, чтобы он и правда не околел от голода в подполье. Султан ждал меня с нетерпением, но я просто навел суеты, накрутил интриги, рассказав о разборках и заверил, что скоро встреча будет. А сам же сделал вид, что валю отсюда побыстрее, потому что опасаюсь ментовского хвоста. Ну и предупредил, чтобы он не высовывался, а то облавы, мол, в городе сейчас из-за стрельбы. Вернулся домой, взял Сан Саныча, чтобы не скучал, с ним же заехал на отцовской машине за Толиком, чтобы всем вместе съездить к его деду. «Уже вечером покупатели могут прийти», — говорил тот, сидя впереди. «Понял. А куда ты собаку дел?» «Там у подруги оставил. Она в частном доме живет. Вольер есть». Толик развалился на сиденье. «А то у Жмурика родственников здесь нет, есть только сожительница», — говорит. «Ей собака не нужна, хоть пристрелите. Вот зараза». И пристрелить хочет, умную такую. И не говори, лишь бы стреляли. А когда с Сан Санычем ее сведем? Спросил Толя с видом заговорщика, повернулся и подмигнул псу. У меня уже щенков спрашивают. Че, Саня, осилишь ее? Там женщина-то с норовом. Да погоди пока с этим, стресс у животного, новый дом, хозяина больше нет, успеется. И осилит, будь уверен. Деда у Толика я раньше не знал, увидел сегодня впервые. Еще крепкий ветеран, сапер, глухой, как Тетерев, но еще не в таком маразме, как описывал Толик. «Вот продам квартиру», — крепким голосом говорил старик, — «и все, не будешь своих сюда больше водить, а то пустил тебя один раз, поверил, больше не повторится». Они начали припираться, но скоро пришли покупатели. Никаких риэлторов, никаких бандитов или похожих на них, да и покупатели обычные, молодая семейная пара, на подставных не похожи. Узнав, что мы из милиции, они напряглись, но тут любой бы напрягся, а потом наоборот, успокоились, мол, раз милиция, значит, не подстава. Нам же участковый посоветовал, сказал муж, белобрысый парень с такими белесыми бровями, что их почти не было видно. Говорит, квартирка есть подходящая, жена у него была чуть старше его самого, уже беременная, она деловито осматривала все, прикидывая, какой ремонт делать и как расставить мебель. Мошенники бывают разные, повидал я всяких, но эти все-таки не похожи были на притворщиков. Толя даже вышел покурить с мужем, но и ему докопаться было не до чего, оба чистые. В общем, квартиру они посмотрели, решили брать, но дед сначала должен был приглядеть себе дом в деревне, чтобы было куда переезжать. «Я съезжу с ним сам, Паха», — сказал Толя, — «гляну, что не развод, договорились». Все, вроде бы идеально, но я все же был настороже. Хотел проверить еще одну вещь, чтобы точно, на все 100% убедиться, что все в ажуре и здесь черные риэлторы не замешаны. Мы с Толяном вышли из квартиры, обсуждая работу, причем Толик так и норовил перевести тему на женщин, а покупатели, муж с женой, все пытались завести красную четверку, на которой приехали. В магазин надо же зайти, вспомнила жена, показывая настоящий неподалеку продуктовый. Молока дома нет. Она пошла туда, и тут я тоже вспомнил, что дома у меня есть только каша, и та для Сан Саныча. Открыл дверь, пустил Толю внутрь, сам же отправился за покупками. Магазинчик небольшой. Большую часть помещения перед кассой занимал накрытый глухой крышкой холодильник с мороженым. За спиной у продавца, в основном, были только бутылки с пивом и водкой, но в витрине у кассы лежали сыр и колбаса. Я взял себе на ужин, решил еще купить два вафельных стаканчика мороженого, а жена потенциального покупателя уже взяла молоко и вышла. Дверь она закрыла неплотно, и снаружи кого-то встретила.